679. Урусвати знает, что надземное может быть изучаемо с любой точки зрения, лишь бы познавание было непредрассудочно и неограничено. Так каждая область науки может открыть свой доступ к надземному. Астрономия превратится в познание обитаемости миров. Физика даст место астрофизике. Химия не забудет астрохимию. Явление надземное украсит философию и психологию. Можно видеть, как физиология установит связь человеческого организма с космосом. История позаботится найти ценные указания среди древних писаний. Можно предугадать, что радиопередача и телевизия откроют новые прогнозы о надземном. Таким путем даже самые так называемые позитивные науки послужат расширению сознания. Не нужно ожидать каких-то необычных смен эпохи, когда каждый неограниченный ум может немедленно углубить свое разумение. При этом будут подняты из праха оклеветанные науки, вроде астрологии, алхимии и прочие познания тончайших энергий. Человечество может, не отвергая прежних достижений, обновить жизнь. Пусть только каждый скажет вместо слова «нельзя» слово «можно». Только таким самооткровением люди придут к изучению самых насущных областей. Даже и геология даст напоминание о напластованиях, происходивших при воздействии надземных причин. Мыслитель указывал на землю, говоря: «И ты, земля, напомни нам о надземном величии».